Люсио Хезер сумку, нахмурился, отступил к своему ободранному деревянному лотку, тихо сказал: «Так ты из этих, что живот режут?» Хезер кивнула. Едва удержалась, чтобы не потянуться, не потереть рукой ноющую поясницу. «Да». Это была ее основная забота у сестер милосердия. В сумке хирургические инструменты, зажимы, ножницы, скальпель. Каждый день она отправлялась из приюта матерей, где служила в больнице, прямо по улице Читпур к набережной реки Хугли. Шла вдоль нее, туда, где севернее тянулся огромный мост Хорах, выискивая тела, распростертые на грязном мазутном мелководье. Излюбленное место для самоубийц — большинство беременные женщины. Если удавалось выловить вовремя, ей надлежало, мгновенно сделав кесарево сечение, попытаться извлечь неродившееся дитя. За 6 лет пришлось совершить более 300 подобных операций, а удалось спасти всего 11 младенцев. И сейчас, стоя посреди зловонной улицы, источавшей едкий смешанный запах нечистот, пряностей и сластей, Хезер невольно думала: не один ли из тех 11 лежит сейчас перед ней? «Зачем все это?» — шепчут губы, а взгляд прикован к трупику ребенка. «К чему?» Из приюта матерей в Лепрозорий, в Шантинагаре, а потом в город пропащих, кварталы нищего мира в Мехико. И так все перемешалось в голове: хинди, малаялам, бенгали, английская речь, испанская, что под конец она сама забыла, какой язык родной. Потом уже лет через 8 возник страх. От того, что срок послушничества подходит к концу, и пора отправляться в Рим, принимать обряд посвящения в монахини. Ей позволили в последний раз свидеться с близкими, попрощаться. На прощание полагалось 2 месяца. 2 месяца в мире, позабывшем о ее существовании, изменившемся за эти годы до неузнаваемости. И вот она стоит в кабинке междугородного телефонного пункта на Авенида Хуарес, собственный голос звенит в ушах, словно доносится с того края света. Английские слова и фразы кажутся неестественными, чужими. Слезы бегут у нее по щекам. Она говорит: «Джанет, это я, Хезер. Я возвращаюсь домой. Я еду в Бостон». Грохнув о стену, дверь распахнулась. На пороге стоял человек в маскировочной форме, без армейских знаков отличия. На ногах ботинки парашютиста, на голове черный берет. Лицо непроницаемо. На резиновом ремне лейтенантский кольт 45. Через плечо на удобном ремне перекинут легкий Раджер Мини 14. Самому лет 20. «Встать!» — приказал юнец. Сара послушно встала, бросив быстрый взгляд на женщину в углу. Хезер уже не пялилась на свет. Пока Сара спала, уснула и она. Фигура в дверном проеме отступила в сторону. «Проходи». Сара направилась к двери и вышла, следуя за человеком в форме. Они очутились в узеньком предбаннике, обрывавшемся сразу за дверью. Справа тянулся коридор, в который из допотопных створчатых окошек падал дневной свет. У окон снаружи грубо приделанная решетка. Лучи света слепят глаза. Стало быть, утро в разгаре. «Вперед!» — приказал страж, став сзади. Сара пошла по коридору, на ходу поглядывая в окна. Солнце едва встало из-за гор. Теперь ясно, в какой стороне восток. Сара разглядела узкую, засыпанную гравием площадку и дальше сетчатую ограду, подлиннее, чем та, которую помнила вчера. За большой оградой далеко к горизонту тянулась голая пустыня, у самого горизонта окаймленная горной грядой. Идя по коридору, Сара увидела по левой